хотя в обсерватории было холодновато, как всегда в лунные ночи. Он с надеждой смотрел на меня. «Я ученый», — сказал я просто. «Кислороду было на 26 часов, а я дышал им 98. Я видел фиолетовый шар. Я отсутствовал 4 дня. Где я был? Я должен понять, что это все значит». «Не было никакого фиолетового шара», — устало возразил Харитон. Уилки положил перед ним радиограмму с американской базы, ту, что он показывал мне ночью. Харитон прочел и пожал плечами. Лицо его омрачилось. Яша взял радиограмму и, прочтя, передал Вике. «Что ты теперь скажешь?» — спросил я. Харитон зло усмехнулся. «Начитались фантастики! Им уже лет 100 летающие блюдца мерещатся!» Харитон решительно поднялся из-за стола, давая понять, что обсуждение закончено. «Что касается Кирилла, я, как начальник экспедиции, считаю, что по состоянию здоровья он должен быть отозван на землю. Сегодня же я отошлю рапорт». «Это нечестно, Харитон!» — гневно воскликнула Вика. «Сотрудники обсерватории передадут свое объяснение», — сказал Яша и направился к двери, не взглянув на Харитона. «Завтра у всех выходной день!» — крикнул вдогонку Харитон. «По случаю Дня Всепланетного Объединения будет разговор с родственниками». Мы вышли вслед за Яшей, молча. Итак, на первой инстанции бой был проигран. Вечером мы собрались в библиотеке, все, кроме Харитона, который сердился на нас, и составили свою докладную в космический центр. Яша тут же пошел и передал ее на землю. Покончив с делом, мы долго сидели и разговаривали, как-то особенно сблизившись, когда единодушно сожгли корабли. Уилки сказал: «Кирилл, я не могу понять одного. Если Вика видела, что ты погиб от метеорита, прости, я спокоен». «Так вот, тогда это погиб твой двойник? Кто он был?» «Не знаю. Луну необходимо обследовать очень тщательно и в самом срочном порядке. Ту сторону Луны. Ведь если там укрываются эти существа, то у них должна быть какая-нибудь база, укрытие». «Я говорил с нашими ребятами», — сказал Уилки. «Они как раз собираются это сделать. Пожалуй, я сам недели на две прерву свою работу здесь и вместе с пилотами займусь поисками». «Вы думаете...» — начала Вика и нерешительно умолкла. Но астроном ее понял. «Фиолетовый шар — это реальность установленная, поскольку его видели с двух баз. Я считаю, что это инопланетные существа, которые предпочитают до поры до времени наблюдать, слушать. Но они еще покажутся всем Харитонам мира». Уилки задумчиво взглянул на меня. «Мне, друзья, не дает покоя мысль о двойнике Кирилла. Мисс Виктория, вы хорошо его разглядели тогда?» «Конечно, хорошо. Он тоже увидел нас и поднял руку в знак приветствия. Я даже успела заметить, что Кирилл шел устало, как будто силы его были на исходе. Я закричала от радости и бросилась навстречу ему. Но Харитон перегнал меня. Он отчетливо его видел, а теперь лжет. И вдруг метеор. Я никогда не забуду этого ужаса». Вика побледнела при одном воспоминании. «Кирилл здесь, Вика!» — напомнил ей Яша. Я взглянул на друга. Меня поразила непонятная интонация, с которой он это сказал. Как будто ему было больно. «Значит, погиб Кирилл?» — уточнил Уилки. «Либо его двойник, и здесь с нами сидит либо Кирилл, либо его двойник». «Это Кирилл», — сказал Яша уверенно. «Теперь я уже знаю, что Кирилл». «Кирилл!» — как эхо повторила Вика.